Она подходит к столу и робко целует тонкую восковую руку. Маня дрожит еще сильнее и отодвигается дальше, цепляясь за рукав дядюшки. Вдруг отворяется дверь часовни, все расступаются. Высокая согбенная фигура в черном длинном сюртуке и с бархатной шапочкой на сидеющих кудрях останавливается на пороге, бездонные зрачки немигающих глаз скользят по лицам живых, потом замирают на профиле Яна. Тихо и глухо стукнуло сердце Мани, и бесконечным кажется ей мгновение. Вдруг мысль зажигается в бездонных зрачках, бескровное лицо вздрагивает, он подходит беззвучно и торжественно кладет руку на голову покойника. Маня вскрикивает в неописуемом ужасе и кидается к дядюшке. «Уйдем! Уйдем!» Ее страх как будто заражает присутствующих. Бестолково толкаясь и суетясь, все поспешно покидают часовню. У ложа мертвого остается одинокий старик с угасшей душой. Оба молчат, но им обоим все ясно. «О, зачем опять пробуждение? Вставать, одеваться, двигаться, говорить. Яна нет. Ян исчез. Куда? Соня, милая, закрой ставни. Я не хочу жить. Зачем ты меня разбудила? Какой ужас, жизнь! Какой ужас!» Его схоронили рядом с маленьким Хведько в парке Штейнбаха. Таково было желание хозяина, которого известили телеграммой. Похороны были торжественные, с певчими и с поминками. Штейнбах приехал из Москвы, бросив все дела, и это глубоко поразило обывателей. Гроб и ризы на духовенстве были белые, и все цветы из сада и оранжереи легли на грудь того, кто так любил их. Дядюшка и Вера Филипповна поехали в церковь, Соня осталась с Маней. Ее ведь нельзя ни на минуту оставить одну. Ужас потряс всю ее нервную систему, ни днем, ни ночью она не спит. Дядюшка съездил в имение Штейнбаха и предложил фельдшерице подежурить неделю ночью у постели Мани. И вот они стоят друг перед другом, этот сидеющий барич и молодая девушка, хрупкая и бледная, которая так недавно еще пела на дорожке парка слова любви. Но она, наверное, никогда не знала ее, думает дядюшка, глядя на ее тонкие губы и светлые холодные глаза. У нее душа мужчины, несмотря на прелестную ножку и девичий облик. «А чем больна эта ваша барышня?» Дядюшка вспыхивает от ее тона. «Если у нее дифтерит или скарлатина, я не возьмусь. На мне целая палата детей, кроме амбулаторных». «Да, она кацапка. Какой у нее певучий голос. У Мани нервное расстройство». «Нервы?» «Нет, надо видеть, как она усмехается. Надо слышать ее голос. Этого не передашь». Ноздри у дядюшки вздрагивают, и глаза темнеют. «Да, сударыня, нервы. Или вы это называете панской блажью?» «И не считаетесь с такими сентиментальностями?» Фельдшерица вспыхивает в свою очередь. Она становится юной, как девочка, и удивительно женственной. И заметно, что ей досадно на свое смущение. «Мне некогда было болеть нервами. Вы меня извините, это мне дико слушать. Сколько лет вашей больной?» 18-й год». Девушка вдруг громко и весело смеется, без малейшей злобы. И смех этот так звонок, что дядюшка сам смеялся бы, если бы не досада за Маню. «Ах, я послала бы ее в поле, на жнитво, вашу больную, все как рукой сняла бы, а чем же я могу ей помочь?» Дядюшка объясняет смущенно. Маня спит, только если кто-нибудь сидит рядом. Стоит прислуге задремать, она вскакивает точно от толчка с криком: «Не спите, ради бога, не спите, я сойду с ума!» «Вырождение!» — роняет девушка одним уголком губ. Дядюшка вздрагивает и хмурится. «Когда имеешь дело с живым человеком, эти фразы не могут утешить», — сухо обрывает он. «Дело в том, что мы сбились с ног, и некому теперь глядеть за Маней, все измучены. Какая распущенность!» Девушка передергивает худенькими плечами. «Надеюсь, вы ей этого не скажете в лицо. Если возьметесь», — вдруг спохватывается дядюшка, мгновенно понижает он. «Непременно скажу, если только возьмусь. Это будет лучше брома и вашего баловства. Но, откровенно вам говоря, в этом есть что-то унизительное для меня, и я должно быть». Дядюшка мгновенно хватает ее руки и покрывает поцелуями. «Милая, милая, не отказывайтесь. Следуйте первому движению души, оно всегда лучшее. Это еще бог весть, когда Грамон сказал: «Броните Маню, действуйте на ее самолюбие, «Быть может, вы правы, и мы ее губим баловством. Не отказывайте, я оплачу по-княжески ваш труд».